Глава 27. Себ доехал на Дьябло безо всяких проблем. Глядя на то, как лихо они скачут по коридору, кот запоздало вспомнил, что на костюмах сделали что-то вроде седла как раз для таких случаев. Вспомнил он и еще об одной вещи. Точнее, та сама напомнила о себе звонком мобильного. «Что происходит?» — взорвалась трубка приглушенным голосом Рузе. «Нас атакуют?» «Пока нет». Кот сдержал порыв стукнуть себя по лбу. Интересно, что еще он упустил из виду? Но нападение неизбежно. «Кассиль, надень костюм и вооружись». Блейн, судя по его озадаченному виду, тоже забыл о Рузе. «Ты не являешься целью нападающих, но на всякий случай лучше быть готовым». «Прекрасно. А кто является?» Вопрос явно не требовал ответа, потому что Рузе немедленно продолжил. «Кот! Тебе следует немедленно удалиться в убежище. У нас ведь есть чертово убежище?» Убежища не было. А зачем было тратить время и деньги на его обустройство, если в офицерате всегда было достаточно адаптантов, способных и защитить, и спрятать как гражданского, так и офицера любого ранга? «Ты тоже еще не знаешь?» — задал встречный вопрос Скотт. «Не обращайся к секретарю. С телефона выйди в сеть и посмотри новостную ленту». Рузе понадобилось меньше минуты, и то большую часть этого времени, скорее всего, прогружались страницы новостных сайтов. А потом... «Где Себастьян?» Голос Рузе изменился до неузнаваемости, а в нем больше не было ни капли яда или сарказма. «Он в здании!» «Я здесь», — подал голос Себ. За ним как раз закрылась дверь. «У кота в кабинете, все в порядке». «Я иду к вам!» Только и сказал на это Рузе и бросил трубку. «А что, собственно, случилось?» Себастьян обвел их с Максимусом удивленным взглядом, и у кота сжалось сердце. Он тоже еще не знал. Можно было бы переложить этот груз на плечи Макса. Формально сейчас кот занимал пост верховного мага, но если по правде, Блейн всегда был главным. И много лет назад, когда еще будучи главой офицерата, принялся натаскивать кота, готовя на замену себе, и сейчас, даже лишившись магии. Но кот был главным офицером, а Себастьян возглавлял один из отделов офицерата. А еще оставалась моральная сторона. Они с Себастьяном дружили уже так давно и столько всего прошли вместе, что прятаться за спину Макса коту показалось стыдным. Вот только факт их дружбы не делал предстоящие минуты легче. «Себ, на бункер твоего дяди совершено нападение». Коту очень хотелось сейчас оказаться без костюма. Даже если бы Градески изменил бы себе и отреагировал на страшные вести в стиле адаптанта А2, плевать, но лишь бы иметь возможность положить руку Себу на плечо. Эдмунд Градески погиб. Себастьян растерянно моргнул. Улыбка на его красивом лице сначала померкла, а затем и вовсе угасла. А потом Себ вдруг резко опустился на корточки, закрыв лицо руками. Кот беспомощно оглянулся на Блейна, и тот быстро шагнул вперед, наклоняясь и обнимая Себастьяна за плечи. У них не было времени горевать, но кот все равно присел рядом с Себом и положил руку, пусть и затянутую в металл, ему на плечо. «Себастьян, чистый мир идет за тобой», — тихо сказал Блейн. «Их цель — не дать биокорпорации создать вакцину». «Или наоборот», — медленно произнес кот, чувствуя, как холодеет внутри от внезапного понимания. «Создать вакцину, но подконтрольную. Ты ведь уже умеешь это — делать пилюли, превращая людей в магов на несколько часов, минут или дней. Столько, сколько нужно. А теперь такой же фокус можно будет проделывать с магами любого типа. Сначала блокировать, а потом разблокировать ненадолго». «Насколько хватит денег?» — выдохнул Рузе, вваливаясь в кабинет. Дверь ему открыла Дьябло. «Магия по подписке. Если бы я это все заварил, сделал бы именно так». И он буквально рухнул рядом с Себом на колени, оттолкнув Максимуса. Блейн и не стал возражать. Рузе, в свою очередь, обнял Себастьяна за плечи, привлек его к себе, давая уткнуться лбом в плечо, и пусть ненадолго, но спрятать эмоции. «А теперь слушай». Голос Розе скрипел особенно натужно. «Твой дядя был величайшим ученым за всю историю человечества. Он открыл людям новую реальность бытия, предложил им выбор, не снившийся никому даже в самых влажных мечтах. И мы не должны допустить, чтобы он погиб напрасно, слышишь меня?» — спросил властно. «Поэтому ты остаешься тут в компании гиен, а Шелора наконец доказывает, что мы не зря платили деньги Барвенталю и Деголю». Как же не хватало Тибериуса и Винка. Будь они тут, у кота с плеч свалилась бы большая часть грозившего раскрошить позвоночник груза. «Можно подумать, я собирался куда-то идти», — выдавил Сеп. «Вот только... мои исследования. Думаете, они уже у них?» «Твои исследования по созданию вакцины?» — переспросил Розе. «Забудь, она у них есть. Им нужен ты сам, живой и здоровый». Кот кивнул, подтверждая, что и они с Блейном пришли к тем же выводам, и набрал номер Шелоры. «Что у вас?» — спросил коротко. «Да походу понеслась!» Как и в былые времена, перед боем у Шелоры подрагивал голос. Результат бешеного выброса адреналина в кровь. Раньше к этому добавлялись еще и искры в волосах. «Мы как? Работаем под допрос или пленных не брать?» «Как получится», — помедлив секунду, решил кот. «Главное, берегите личный состав. И Шелора, смотри в оба, у нас засланец». «Даже так?» — Шелора помедлил. «Принял, шеф». Он сбросил вызов. По коридору кто-то прибежал, грохоча тяжелыми ботинками. «Ну ладно». Кот повернулся к остальным, глянул на Себа. Тот уже почти взял себя в руки и поднялся с пола, сев на стул, и сухо сказал. «У нас в здании крыса. Кто это может быть? Ваши варианты?» «Кто угодно», — сказал Блейн. «Сам знаешь, утопий не бывает, и обязательно найдется недовольный собой, тобой, как главой офицерата и жизнью вообще. Может, ему в повышении отказали, или ее задело наложенное взыскание». «Давай без этих вот мелизмов», — поморщился кот. «Конкретные мысли. Кто, как и почему?» «Деголь или Барвенталь», — решительно сказал Розе. «Не на 100% уверен, что они, но начать надо с этих. Что там с крючком? Как крепко мы держим их за жабры?» «Барвенталь мы вообще ничем не держим, кроме зарплаты. А вот яйца Деголя в наших руках», — ответил кот. «Его брат на условно-досрочном, а эта карта, сам знаешь, в любой момент может измениться на попасть в тюрьму». «А как фамилия брата?» — Розе насторожился. «Она другая». Кот нахмурился. «Всем этим занимался Тибериус, но если покопаться в документах...» «Алекта Уверас», — нашел он нужное досье. Розе изменился в лице и ткнул пальцем в сторону монитора. «Открой сводку происшествий за сегодняшнюю ночь», — приказал отрывисто, тоже подходя к столу. «Я видел эту фамилию. Не вчитывался, не моя работа, но видел». И игры в секретность кончились, так что кот по старой памяти обратился к секретарю. Но ответом ему были темнота и пустой экран, так что кот чертыхнулся и принялся искать сам. В 3 часа 15 минут было зафиксировано нарушение границы перемещения для лиц, находящихся под контролем, сказал он, когда нужный файл наконец открылся. «А если по-человечески, то свалил Уверас в неизвестном направлении», резюмировал Розе. «Группа реагирования туда выезжала?» «Да», просмотрев связанный файл, сказал кот. «На адресе пусто, следов борьбы нет. Браслет...» Он помедлил, вчитываясь в строки протокола. «Браслет нашли в мусорном контейнере прямо у парадного входа в дом. Ремешок разрезан». «Нужно предупредить Шелору», — включился в разговор Сеп, и кот немедленно достал телефон.